В интерьере каюты старшего навигатора доминировало мощное кресло с массой регуляторов и контактов в подлокотниках. В стене перед креслом помещался многофункциональный терминал. В экстренных случаях Ива могла включиться в боевые действия, будучи, что называется, одной ногой в постели. Ива бросила халат на кровать, достала из шкафа легкий спортивный костюм и натянула его на голое тело. Потом уселась в кресло и вызвала капитана Фальцфейн. Та отозвалась немедленно. Темные волосы мастера-навигатора Фальцфейн оказались слегка растрепаны, взгляд блуждал. То ли девушка была под мухой, то ли еще что. «Привет, Марго», — сказала Ива. «Я не помешала?» «Да что ты!» — отмахнулась та. «Чем тут можно заниматься, чтобы тебе помешали? Обстановка не та». «Ты действительно будешь занята завтра?» «А-а-а!» — усмехнулась Марго. «Да нет, честно говоря. Но мне все эти гонки — баловство. Все равно нас не сегодня, а завтра распустят. Что толку старое ворошить?» «А помнишь, как мы через пояс ходили?» «Ну и что? Мало ли куда мы ходили, Ива. Ты не думай обо мне плохо. Но я правда не хочу. Могу я не хотеть? И тебе советую. Плюнь ты. Смотри на вещи трезво. Ни к чему все это. Я, например, мыслями давно уже внизу». «Но телом-то ты наверху. Мало ли как все обернется». «Я тебе скажу, как все обернется, сестренка. Пару раз мы еще прокатимся туда-сюда. А потом наш Муаддиб встанет на капремонт. Только не надейся. Он пойдет не в орбитальные доки. Нет, милая, его тоже опустят вниз. И там снимут пушки и отправят на металлолом. Или в буксировщик переделают. И все. Что ты будешь делать тогда? Извини, просто меня удивляет, как ты за свой мундир цепляешься. Ты же всегда хорошо соображала, милая. Ты бы лучше готовилась к тихой, спокойной жизни внизу». «Счастливая ты баба, Марго», — без тени иронии сказала Ива. Маргарет фон Фальцфейн через 2 месяца подавала в отставку и выходила замуж. Все у нее было уже решено. Жених, референт одного из директоров, ставил перед Марго единственное условие – забыть, что она была военным астронавтом, и никогда об этом не заикаться. Он же заготовил для будущей супруги вполне благопристойную легенду – историю о девушке из космодромной обслуги, с которой он познакомился во время командировки на Марс. «Наверное, счастливая», — подумав, согласилась Марго. «Не знаю, как я там буду, внизу, но постараюсь своего не упустить. Рожу, это точно. Лучшее средство от воспоминаний. Лет на 10 забот полон рот». «Ладно», — вздохнула Ива. «А я, пожалуй, все-таки устрою ребятам праздник. Хоть посмотрю, как они твоих охламонов уделают». «Давай, давай», — усмехнулась Марго. «Маструбируй. Честное слово, я тебя не понимаю. Что ты будешь делать, когда группу F разгонят?» «Понятия не имею», — призналась Ива. «Попрошусь, наверное, в коммерческий флот». «Так они тебя и возьмут. Мало мы грузовиков спалили». «Ой, Марго, не трави душу». «Прости, сестренка. Конечно, я тебе не советчик. Может, так и надо. Ты станешь с молодыми в библиотеке дурью маяться, а я в это время достану вибратор и засуну его себе по самые печенки. И буду всей душой тебе сопереживать. Чертовски увлекательное занятие – таращиться сразу на 20 мониторов и давать вводное. Этакая производственная мастурбация. Куда веселее, чем обычный секс, а?» «Дура ты!» – сказала Ива от души и отключилась. Некоторое время она сидела, поджав губы от злости, сложив руки на груди и стараясь не расплакаться. Очень уж Марго была в своих рассуждениях близка к истине. Слегка успокоившись, Ива набрала вызов старшего техника. Вернер откликнулся не сразу, и экран монитора остался черным. Координаты абонента указывали на то, что он сейчас где-то в центральном стволе тушканчика, в разгруженной зоне. «Да», — сказал голос Вернера. «Я вас слушаю, капитан». «Вы очень заняты, Эндрю?» – спросила Ива робко. «Страшное дело», – ответил Вернер. Голос его раздавался на фоне треска и шипения. Где-то далеко, на пределе слышимости, раздался металлический лязг, и кто-то спокойно произнес. 8. Отлично, теперь левее. Внимательней там!» – прикрикнул Вернер, отвернувшись от микрофона. «Почему 8? Должно быть минимум 11. Повторить». «Может, я потом?» – спросила Ива. «Секунду», – попросил Вернер. Судя по всему, он был не в спецкостюме и говорил с какого-то стационарного терминала в центральном стволе. Примерно минуту Ива с интересом слушала, как он ровным, но очень жестким тоном распекает своих подчиненных, у которых снова получилось 8, а не 11. Потом совсем близко от микрофона раздалось тяжелое сопение и что-то шумно ударилось о твердое. «Бля!» – выдохнул незнакомый голос. «Астронавт!» – сказал издали Вернер с нескрываемой издевкой. «Ай-ай, сэр!» – отозвались вблизи микрофона не менее язвительно. «Ай-ай, сэр. Голосовое подтверждение исполнения команды на англоязычном флоте. Соответствует русскому «есть». Кто же еще? Чужие здесь не ходят. Извините, капитан». Вернер опять был совсем близко. Судя по всему, он в разгруженной зоне передвигался легко и непринужденно. «Так что там у вас тряслось?» «Может, я и вправду вас потом найду?» «Откровенно говоря, капитан, я бы вас попросил. Мы тут слегка оврали. Знаете что? Я вернусь в рабочую зону где-то через 60 минут. Где я смогу вас найти?» «А вы заходите ко мне», — предложила Ива и сама испугалась того, как, естественно, вырвались у нее эти слова. «Нет проблем», — сказал Вернер. «А сейчас извините. До свидания». «До свидания», — сказала Ива, отключая связь и замирая в смущении. Голос Вернера все еще отдавался у нее где-то в глубине души. Никогда с ней раньше такого не случалось. Это ощущение было необычно, тревожило, беспокоило, от него хотелось освободиться. И в то же время изгнать из себя странное чувство внутреннего смятения означало не прочувствовать его до конца и не понять, что же за ним стоит. Ива повернулась вместе с креслом и задумчиво осмотрела свою тесную каюту, пытаясь за что-то зацепиться взглядом и успокоиться. «Неужели я влюбилась?» – подумала она. «Вот глупость». Или это просто сексуальный психоз? Марго в такой ситуации достала бы из шкафа вибратор. А я? Однако, ну и бардак у меня тут. Он же сюда придет. Мастер-навигатор, капитан-лейтенант Иветта Кендалл вскочила и принялась собирать разбросанное по каюте барахло.